Под управлением в данном случае понимается умение по собственной воле принимать или отклонять входящее излучение, манипулируя фазой рецептора. Качество и амплитуда ментального излучения, вырабатываемого такими людьми, направлялись человеческим разумом, сознанием на те или иные цели. Самыми замечательными в истории людьми такого типа были крупные политики и религиозные деятели, однако наиболее виртуозные оставались в тени, так как умышленно действовали неявно. Последние имели в своем распоряжении средства соединять друг с другом полосы М-поля с намерением вызвать различные ощущения у рецептора и в результате могли изменять структуру и внешний облик материи, а также влиять на энергетические поля в пространстве времени. Человеческая история заполнена проявлениями малой степени контроля над М-полем. К числу людей с такими способностями относились знахари, телепаты, ведьмы, волшебники, блестящие ораторы, древние цари и императоры, гипнотизеры, медиумы, целители, психокинетики и многие другие. Не менее часто встречались и подражатели, которые в действительности не обладали подобной властью. Могущество мнений и систем представлений связано с манипулированием энергией М-поля. Представления становятся истинными, когда начинаешь понимать смысл такого манипулирования или осваиваешь его на собственном опыте. Наша цивилизация предлагает очень много способов, возможностей и средств обучения контролю над излучением М-поля. Причина заключается в мощной сосредоточенности на энергиях пространства-времени, особенно тех, которые наполняют мир земной жизни. Однако существует свидетельство о том, что во многих уголках земного шара люди занимаются изучением М-поля и добиваются в этом определенных результатов. Любой такой человек, скорее всего, согласится с тем, что мы по-прежнему знаем о нем слишком мало, что исследования начались совсем недавно и вряд ли станут в ближайшем будущем существенным фактором выживания человеческой цивилизации. Изучив этот посыл, я задумался о том, может ли существовать нечто более простое по структуре, чем используемое нами энергетическое поле. Меня поражало, что я без особых затруднений провел все эти годы, не замечая того, что понимал теперь. Это было все равно, что целый год плавать в океане, не подозревая, что вокруг тебя столько воды. Получалось, что я вовсе не так любознателен, как считал сам. Понимание того, что любая возникающая у меня мысль, тесно сплетенная с каким-либо чувством, неуправляемо исходит в окружающий мир и передается другим, давало множество поводов для раздумий. Еще неприятнее было осознавать, что ты сам постоянно принимаешь подобные мысли от других. Такой неожиданный поворот оправдывал усилия тех, кто предпринимал нереалистичные попытки распространить в нашем мире хищников, любовь и свет, а также людей, считающих всех нас частицами некого единого целого. Помимо того, новые знания прекрасно объясняли ту часть нашего разума, сознания, которая обычно остается незамеченной. Большая часть человеческой энергии в М-поле не связана с любовью и светом. Открытое погружение в эту энергию, полный переход в одну фазу с ней может привести к разрушительным последствиям. Это означает, что мы автоматически устанавливаем какую-то защитную оболочку, экран. Если вследствие случайных фазовых переходов, то есть эмоционального мышления, в этом экране возникает брешь, мы подставляем себя настоящей бомбардировке частицами беспорядочного и опасного излучения. Посыл объяснял и другие неясности. Обаяние, умение чувствовать нутром, в кавычках, любовь и ненависть с первого взгляда, которые не имеют никаких очевидных оснований. И главное, возникновение и могущество систем представлений, вызывающих бурную эмоциональную реакцию. Теперь все они стали на свои места. Свое объяснение нашло и возрастающее число необъяснимых явлений, человеческих поступков, которые невозможно оценить мерками пространства-времени, и которые по этой причине полностью отрицаются ортодоксальным традиционным мышлением. Одним из ярких примеров этого явления является эффект плацебо. Его существование пришлось признать, но плацебо до сих пор не используется как первичное средство лечения, так как противоречит всем традиционным стандартам. Вполне возможно, это относится ко всем проявлениям М-поля. Вспомним и о тех немногих, кто, судя по всему, прекрасно освоился с принципами М-поля, но не торопится оповещать об этом других. На данный момент на Земле живет почти 6 миллиардов людей. Из содержания посыла следует, что среди них есть по меньшей мере 6 тысяч довольно незаметных людей, которые обладают тем, что показалось бы другим сверхъестественными способностями. Можно даже допустить, что на самом деле их в 10 раз меньше, но тогда остается около 600 неприметных личностей, которые тайком совершают нечто невообразимое, более того, выходящее за рамки нашей фантазии. Вполне возможно, что я сам встречал одного из них, хотя и не подозревал об этом. Где же они? Чем занимаются? Как используют свои способности? Раз они так тщательно скрывают то, должно быть, на это есть причины. Какие? И почему эти люди вообще остаются на Земле? Сколько вопросов и ни одного ответа.